Иллюзорное тело. 12 примеров, иллюстрирующих иллюзорное тело. Этимологическое объяснение термина «иллюзорное тело». Иллюзорное тело или майя-кая – это божественная форма или тело, возникающее исключительно из тонкого ветра и ума. Его иллюстрируют 12 примеров, таких как иллюзия, мираж. Поскольку оно не очищено, то есть не свободно от препятствий к освобождению, то является нечистым иллюзорным телом и еще называется загрязненной джняна-каей. Говорят, что огромную пользу приносит даже простое понимание того, что обретается иллюзорное тело. В трактате «Собрание ваджарной мудрости» сказано: «Всего лишь проявляя особый интерес к самадхи великого блаженства, уже попадаешь на ступень начинающих и вступаешь на путь необратимо». Итак, в этой линии передачи утверждается, что наличие особого интереса к иллюзорному телу после того, как понято, что оно собой представляет, подобно завершению начальной ступени стадии керима. И пользу приносит такую же, как вступление на путь керима. А это самадхи великого блаженства называют эпитетом иллюзорного тела. С точки зрения этимологии, иллюзорное тело является божественной формой, возникающей из тонкого ветра и тонкого ума. Для его описания, применяя 12 сравнений, иллюзия, отражение луны, тень, мираж, тело сновидений, эхо, город Гандхарвов, галлюцинация, цвета радуги, молния среди туч, пузыри в воде и отражение в зеркале. Первое. Подобно сотворенному чародеем с помощью магического зелья и заклинаний волшебному человеку, который выглядит совсем как настоящий, так и майя-кая ваджрадхары, со всей полнотой ее свойств возникает из самого тонкого ветра ума, появляется как настоящее божество. Второе. Совсем как отражение луны на водной глади, чистые и нечистые иллюзорные тела предстают перед теми, кто способен их видеть. Эта способность сравнивается с чистотой и гладкостью воды. Третье. Совсем как тень, которая точно повторяет форму тела, но не имеет плоти и крови, так и иллюзорное тело обладает полной формой, но совершенно бесплотно, потому что является джняна-каей, то есть телом мудрости. Четвертое. Подобно миражу, который появляется и исчезает мгновенно, в зависимости от наличия необходимых условий, майя-кая возникает и исчезает в одно мгновение. Пятое. Совсем как тело сновидений, майя-кая может покидать грубое тело йогина, бродить где угодно, совершать различные деяния, а потом возвращаться назад в прежнее тело. Совсем как эхо, повторяющее крик в пустой пещере, иллюзорное тело существует отдельно от прежнего тела, возникшего как результат созревания предыдущей кармы, несмотря на то, что оба эти тела принадлежат к одной и той же сантане. Подобно городу Гандхарвов, духов, питающихся запахами, который чудом возникает везде, где бы они ни родились в силу своей кармы, волшебным образом появляется и мандала майя-каи, обитель с обитателями. Восьмое. Совсем как галлюцинация, например, раздвоившаяся луна перед нетрезвым взором. Иллюзорное тело может появляться как множество божеств. Девятое. Подобно радуге, иллюзорное тело многоцветно. Десятое. Совсем как молния зарождается среди грозовых облаков, так и иллюзорное тело происходит изнутри прежнего тела и является результатом созревания кармических действий. Это вполне отвечает способу внутреннего возникновения майя-каи. Но и при внешнем возникновении майя-каи появляется снаружи только сначала, но потом-то все равно возвращается в прежнее тело. 11. Подобно пузырям, вырывающимся из кипящей воды, нечистое и чистое иллюзорное тело возникает из волнения тонких ветров, косвенного ясного света конечного особого ума и прямого ясного света четвертого уровня. 12. Совсем как отражение в зеркале, иллюзорное тело обладает всей полнотой формы. Эти 12 примеров приведены в собрании ваджарной сущности. Там, где говорится о пути обучения, лучшим из всех сравнений является аналогия с телом сновидений, потому что остальные просто указывают на те или иные качества иллюзорного тела, но не могут быть задействованы на пути, а вот тело сновидений – это больше, чем просто сравнение. Йогин, который стремится практиковать йогу сна, сможет обратить тело сновидений в путь и порождать его в форме иллюзорного тела. Сходство тела сновидений с майя-кайей прослеживается на трех уровнях. Во-первых, перед тем, как уснуть, по-настоящему засыпающий переживает четыре шуниты, как переживает их и йогин перед тем, как восстать в иллюзорном теле. Во-вторых, само тело сновидений можно уподобить иллюзорному телу. Наконец, совсем как тело сновидений, способное, покинув на время прежнее тело, отправиться куда угодно, а затем вернуться назад. Так и майя-кайя может оставлять прежнее тело и возвращаться в него после совершения деяний на благо других. Вот почему тело сновидений считается лучшей аналогией иллюзорного. Кроме того, иллюзорное тело, как и тело сновидений, возникает из тонкого ветра и ума.